Глава 25. Эвери стояла на крыльце черного хода и с улыбкой смотрела, как Брент пытался играть с Хелли на берегу реки. Они сидели на бревне, и Брент смеялся девчачьим смехом, разговаривая от лица куклы, которую держал в руке. Но Хелли даже не пыталась его поддержать. Однако пару раз она все-таки рассмеялась над ужимками Брента. Он приехал после работы, сказав, что собирается поделиться с Хелли куклами Барби своей племянницы. Но Эвери подозревала, что на самом деле ему просто хотелось ее проведать. Она не возражала. Ей нужно было немного отвлечься от мучившего ее страха. После того, как прошлой ночью врачи осмотрели Хелли, Эвери уложила ее в постель, а когда спустилась, обнаружила, что все, кроме Дрейка, уехали. Он настоял на том, чтобы она взяла отгула до конца недели, молча посидел с ней около часа, пока она не успокоилась, а затем без лишних слов покинул ее дом. Эвери вздохнула. Сильный, молчаливый Дрейк. Флинн, который очень ей помог, пока его братья занимались поисками. Он ходил с ней по дому, массировал спину, потом снова ходил. Оба брата так сильно отличались от Кейда, что даже не верилось в их родство. У каждого было особенное чувство юмора. Каждый по-своему выражал заботу. Но Кейд, он просто оказался совершенно другим. И он не отвечал на ее сообщения. Эвери пыталась дозвониться до него во время ланча, однако телефон сразу переключался на голосовую почту. Воспоминания об их ссоре тяжелым камнем лежали у нее на душе. А какой страх появился в его глазах, когда они обнаружили, что Хелли исчезла? Эта мысль разрывала ей сердце. Он любил ее дочь, и он нашел ее, когда на Эвери напал такой ступор, что она почти не могла двигаться. Много лет они с Хелли были предоставлены самим себе. Даже когда Ричард еще присутствовал в их жизни, они все равно были одни против всего мира. Кит разрушил барьер, который она создала, чтобы защитить их обеих. Он не побоялся впустить их в свой мир. Полюбил ее дочь, а она оттолкнула его обеими руками. Еще до того, как Хелли пропала, Эвери собиралась уладить все их разногласия позже, при свете дня и на свежую голову. Она слишком сильно переживала из-за звонка Ричарда. Ее это настолько взбудоражило, что она плохо соображала. Когда Кейт сорвался на Хелли, внутри у нее словно что-то надломилось. Если бы она могла в тот момент мыслить рационально, то заметила бы, что Кейт тут же извинился, как только понял, что натворил. И он извинился не перед Эвери. Он обратился к Хелли. Ричард никогда так не поступал. За все время их брака он даже не пытался наладить отношения с дочерью. Эвери быстро заморгала, возвращаясь в окружающую действительность. Солнце опускалось за кромки деревьев на западе. Тени становились длиннее, а воздух прохладнее. Розовые и пурпурные краски заката отражались в реке за спиной Брента и Хелли. В лесу ухнула сова. Эвери нравились эти задумчивые крики. А стук дятлов по утрам обычно выводил из себя. Несмотря на все ее опасения, даже если не принимать в расчет ту шутку про лагерь «Хрустальное озеро», здесь действительно очень красиво. Но скоро начнется туристический сезон. Маме понадобится ее коттедж. Эвери придется искать квартиру, и она будет скучать по этому виду. Словно прочитав ее мысли, мама встала с кресла на крыльце и села на ступеньку рядом с Эвери. Аромат пачули заглушил запахи сосен и мокрой от дождя травы. Она толкнула Эвери плечом. «Я рада, что вы обе нашли новых друзей. Я знала, что переезд пойдет вам на пользу». Эвери посмотрела на Брента с Хелли, понимая, что ей нечего возразить матери. Хелли по-своему, но привязалась к людям, и вспышки раздражения у нее случались все реже. Эвери могла по пальцам пересчитать такие приступы с тех пор, как они переехали в Редвуд Ридж. Хелли выглядела намного довольнее, чем раньше, и счастливее. Она вздохнула. Кейт ужасно ее любит. Достаточно только взглянуть ему в глаза, чтобы это увидеть. Или посмотреть, как он ведет себя, когда ему кажется, что никто его не видит. Это особенно хорошо показывало, какой он на самом деле. Да что там, даже его братья очень по-доброму к ней относятся. Ее трудно не любить. Ты взрастила чудесную дочку, солнышко. Жюстин сделала короткую паузу. Я уверена, что Кейт и тебя тоже любит. Эвери закрыла глаза. Она знала об этом. «Мам, я не ищу любви. Точнее, не хочу влюбляться». Эвери с трудом пережила первое увлечение, А ведь Ричарда она не любила даже в половину так же сильно, как Кейда. «Послушай совет знающего человека. Ищешь ты ее или нет, но любовь сама тебя находит». Ее мама 4 раза выходила замуж, так что можно было сказать, что она знаток в любовных делах. Или, напротив, совершенно в них не разбирается. «Я просто не понимаю, как тебе это удается. Как ты умудряешься снова и снова ставить себя в уязвимое положение?» Ее мать окинула взглядом открывающиеся перед ней просторы и вздохнула. «На свете нет прекраснее чувства. Легкая дрожь во время первого поцелуя, стук твоего сердца, когда понимаешь, что все всерьез. Я только ради этого и живу». Эвери попыталась вспомнить, когда она испытывала нечто подобное с Ричардом, но ничего на ум не пришло. С другой стороны, с Кейдом это было похоже на американские горки, когда твоя вагонетка вот-вот соскочит с рельсов. «Я почти 28 лет ищу это чувство». Мама посмотрела на нее. В ее взгляде не было привычной веселости. «После твоего отца я любила многих мужчин, но не настолько сильно. Так что я продолжаю поиски и надеюсь, что однажды еще найду его». Они никогда не говорили об отце. В детстве Эвери редко спрашивала о нем, а мама не любила распространяться на его счет. У Эвери сложилось мнение, что Жюстин просто не знала, кто был отцом ее дочери. И каким он был? Улыбка матери стала грустной и мечтательной. «Если честно, то таким же, как ты. Внешность ты унаследовала от меня, но характер у тебя его». Она оперлась на локти. Он был осторожным. Предпочитал не иметь дела с проблемами, которые не мог решить, или с чувствами, с которыми не способен совладать. До того момента, пока в его жизнь не ворвалась я. Мы провели вместе одно безумное, чудесное лето. И в результате на свет появилась ты. Боль наполнила ее глаза и сморщила лоб. «Я сожалею, что не рассказала ему о тебе, но его ждали великие свершения, а я не хотела отягощать ему жизнь. А потом как-то раз, когда тебе было 3 или 4, я сожгла твой сэндвич с сыром. Ты положила свои маленькие ручки на бедра и посмотрела на меня с таким презрением. Клянусь, в ту минуту ты выглядела как его точная копия». Она наклонилась вперед и опустила взгляд. «Тогда я решила связаться с ним и узнала, что 1 год ранее, весной, он погиб при крушении яхты». Слезы навернулись на глаза Эвери. Не от горя, ведь она даже не знала отца, а потому что мама определенно любила его, даже спустя столько лет. Эвери проглотила слезы и взяла мать за руку. «Мне очень грустно слышать об этом, мама». «Ну что ты, солнышко?» Она поцеловала Эвери в висок. «Я каждый день нахожу его частичку в тебе». Она вздохнула, и облачко пара расплылось в холодном воздухе перед ее лицом. Неожиданно Эвери увидела, что ее мама выглядит на свой возраст. За все эти годы, пока она жила и смеялась, вокруг ее губ и глаз пролегло множество глубоких морщин, подчеркивающих тот неистовый стиль жизни, который она вела. И все же в ее лице не было ни капли сожаления, а Эвери стало интересно, сможет ли она сказать то же самое о себе 20 лет спустя. Мать похлопала ее по руке. «Я не хочу, чтобы ты так же, как я, всю жизнь любила многих в тщетной надежде найти одного. Но и не хочу, чтобы, как он, начала убегать от своих чувств и упустила бы настоящую любовь и страха открыть свое сердце». Эвери медленно втянула воздух, наполняя им легкие. Она, собственно, так и поступала, и теперь невольно задалась вопросом, с чем это было связано. С генетикой или с теми уроками, которые преподнесла ей жизнь. С самого первого дня она сравнивала Кейда с Ричардом, оценивала все превосходства и различия. И даже не потому, что хотела их тщательно изучить, а потому что с Кейдом она стала совершенно иным человеком, нежели с Ричардом. «Ты никогда не любила Ричарда. Думаю, ты понимаешь это теперь, когда в твоей жизни появилась настоящая любовь». Мама улыбнулась. «Он носит синий медицинский костюм и стетоскоп. На случай, если ты не догадалась, кого я имею в виду». Эвери рассмеялась и уронила голову матери на плечо. Возможно, в детстве ей следовало больше прислушиваться к ее советам. Да, ее мама постоянно забывала зарядить телефон и не могла бы приготовить лазанью даже ради того, чтобы спасти от голодной смерти бездомного. Но она оказалась гораздо мудрее, чем Эвери всегда считала. «Я люблю тебя. Я люблю тебя сильнее». К пятнице Эвери до смерти наскучила сидеть дома. Она была благодарна Дрейку за выходные дни, но уже начинала потихоньку сходить с ума. Ее это немного удивляло, ведь до переезда в Редвуд-Ридж тишина и Хелли были ее единственными компаньонами. Ни друзей, ни работы, ни жизни. Кейт написал ей утром перед работой, сообщил, что посидит вечером с Хелли, пока она будет на встрече. За последние 5 дней она получила от него только одно сообщение. Одно единственное. Она старалась дать ему возможность все хорошенько обдумать, но как он мог сделать это, не располагая всеми сведениями целиком? А то, что между ними произошло, слишком напоминало конец. Она сдерживала себя, чтобы не позвонить ему или не схватить ключи и не поехать в клинику. Но Кейт сказал, что приедет вечером. Вот тогда они и поговорят. Какой у нее еще оставался выбор? Несмотря на ту оборонительную позицию, которую она заняла, и твердое намерение не повторять старых ошибок, она все равно безнадежно влюбилась в Кейда. Его чувство юмора, человечность, чувственность. И благодаря всем этим качествам Эвери знала, что ни о чем не пожалеет, даже если между ними все кончено. До этого момента она никогда еще не испытывала любви. Той настоящей любви, которая оставляет пустоту внутри, когда его нет рядом. Когда все мысли в голове только о нем. Любви, которая заставляет смеяться и плакать, тревожиться и надеяться. Ее мать была права. Эвери не любила Ричарда. Он ее обеспечивал, предоставлял положение в обществе. Тот самый простой путь, который по своей слабости ей пришлось выбрать. Но с Кейдом Эвери не нуждалась в обеспечении и особом положении. Она чувствовала себя защищенной даже при том, что не жила с ним под одной крышей. Он ставил интересы Эвери на первое место и прикладывал все усилия, чтобы сделать ее счастливой. Без условий и обязательств. Он с самого начала самоотверженно помогал ей вернуться к нормальной жизни и не пытался ее сломать. Мужчины вроде Кейда любят, потому что искренне этого желают, потому что не могут иначе. Он совершенно не стеснялся проявлять чувства, чего Эвери себе никогда не позволяла в полной мере и с чем ей не приходилось сталкиваться прежде. Кейду всякий раз удавалось задеть ее за живое. И у нее все сжималось внутри всякий раз, когда он давал ей понять, что не верит во взаимность ее чувств. В прошлом ей не приходилось так самозабвенно влюбляться, но ей хватило ума распознать эту любовь, когда она захватила ее целиком. Вздохнув, Эвери надела куртку и поехала забирать Хелли из школы. Когда они вернулись, она усадила Хелли за стол с айпадом и начала готовить чили, так как иначе просто сошла бы с ума в ожидании Кейда. Он поднялся на крыльцо как раз в тот момент, когда Эвери поставила на стол 2 тарелки и корзинку с булочками. Не поднимая глаз, Кейт снял куртку и аккуратно повесил ее на крючок. Затем снял и поставил у двери ботинки. После чего вошел в кухню, и в эту минуту Эвери стало трудно дышать, как будто из комнаты испарился весь кислород. На нем все еще был его медицинский костюм. Темно-синяя ткань облегала мускулы на руках и груди. Ее сердце затрепетало, а по животу разлилось сладкое желание. Мама и в этом оказалась права. Если у нее и остались сомнения в том, любит ли она Кейда, они улетучились. Неудивительно, что мама так стремилась найти любовь. Ведь с этим чувством ничто не могло сравниться. Кейт сел на стул рядом с Хейли и заглянул через ее плечо на экран айпада. «Что там, малышка? Давай поиграем!» Хейли вскрикнула и хлопнула в ладоши. На лице Кейда появилась улыбка, когда он поставил крестик в поле для игры в крестики-нолики. Желудок Эвери завязался в тугой узел, дыхание перехватило. Кейт ни разу не посмотрел на нее. Он улыбался Хелли, но под глазами виднелись темные круги, словно он не спал ночью, а спина была сгорблена. «Привет», — прошептала она. «Я приготовила чили». Эвери зажмурилась. Настолько нелепой показалась ей эта попытка завязать разговор. Кейт взглянул на тарелки. «Пахнет вкусно. Мы закончим игру, а потом перекусим». По-прежнему никакого зрительного контакта, а голос ровный, как столешница. «Мы можем поговорить!» Эвери сжала руки в замок, чтобы побороть желание погладить его по волосам и заставить посмотреть на себя. А потом крепко поцеловать и признаться, какой она была дурой. Его спина напряглась, когда он провел ладонью по шее. Прошло несколько секунд, прежде чем Кейт повернул к ней голову, но глаз так и не поднял. «Потом поговорим, когда вернешься. Он так сказал, потому что не хотел обсуждать все в присутствии Хейли? Боялся опять повысить голос и напугать ее. Собирался бросить их с дочерью? Чёрт, он даже не намекнул, что его сейчас больше всего тревожило. Да что угодно, вплоть до проблемы глобального потепления или кругов на полях. Ее желудок уже готов был взбунтоваться. Этот закрытый, настороженный человек не был ее Кейдом. Мужчиной, в которого она влюбилась. «Кейт!» Он на мгновение закрыл глаза и сдвинул брови, как будто ему вдруг стало больно, а затем покачал головой. Когда он заговорил, его голос звучал устало, но нежно. «Потом, милая, поезжай навстречу». «Милая, это ведь хороший знак, что он так ласково к ней обратился». На собрании они должны были обсудить праздничный обед по случаю Дня Святого Патрика, обменяться идеями. Чем быстрее она туда приедет, тем быстрее сможет вернуться обратно и покончить с мучившей ее неопределенностью. Возможно, даже удастся притвориться уставшей и завершить встречу на полчаса раньше. Накинув куртку, Эвери поцеловала Хейли и попрощалась с ней и Кейтом. Во время встречи она не смогла сосредоточиться на обсуждении, так как постоянно ерзала на стуле, смотрела на телефон и мысленно воспроизводила все до последней буквы, сказанной Кейдом. Поскольку лично к ней были обращены всего три фразы, Эвери смогла быстро воскресить их в памяти. Но она все равно тщательно изучала, разбирала по словам, пыталась проанализировать интонации его голоса, пока не дошла до такого состояния, что готова была рвать на себе волосы. Когда все закончилось, к счастью, никто не попытался задержать ее, чтобы немного поболтать, и Эвери умудрилась доехать домой, ни разу не врезавшись в дерево. Просто чудо, учитывая ее подавленное состояние. Перед домом машины Кейда не оказалось. От паники у нее сдавило горло, пока она неуклюже возилась с ремнем безопасности. В окнах коттеджа горел теплый желтый свет. Она взлетела на крыльцо и уже собиралась распахнуть дверь, когда заметила маленький клочок бумаги, прикрепленный скотчем к стеклу над дверной ручкой. «Мы у меня дома. Встретимся там. Кейт». «У него дома? Что они там делают? Хейли уже пора ложиться спать. К тому же прежде он не увозил ее, когда оставался присмотреть за ней. Она проверила телефон, но никто не звонил. Эвери замерла. Что-то случилось». Дрожа всем телом, она запрыгнула в машину и помчалась по трехполосной дороге к дому Кейда.